Глава 26. «Оружейник!» — воскликнул неприметный. «Уж и не знаю теперь, нужен ли ты мне?» «Нужен, неприметный, нужен. Еще как нужен!» Оружейник приблизился, поигрывая плетью. «Проходи!» — предложил неприметный. «Расскажи, что видел интересного? Нашел ли беглеца дурашку? Не образумился ли он?» «Дурашку тебе не достать, неприметный. А вот с остальными ты сыграл ловко. Умелец, это он убил бунтаря». «Вот что значит быть в бегах», — спокойно ответил неприметный. «Бунтаря убил тактик. Это знают все. Да ты ведь и сам участвовал в деле. Твоя рука направляла арбалет тактика. Он лишь выполнял твою волю. Да и все остальные тоже. Ты убил звездочета». «С какой целью? Ты видишь, умелец, оружейник сошел с ума». «Ты убил всех. И стратега, и тактика, и канонира, и...» «Снова ложь. Канонир убил сам себя. Тактик и советник начали охоту друг на друга. Я не успел им помешать. Они погибли под завалом. Я бы помог, да не сумел добраться до них». «А я добрался». «Конечно, оружейник. С твоей силой можно гнуть стальные балки». «Там следы твоих сапог. Офицеры были живы, когда ты сидел рядом. Ты просто не захотел им помочь, потому что они мешали тебе». «Ты тоже начинаешь мешать мне, оружейник. Я организовал побег дурашки и бунтаря. Я санкционировал твой уход из экспедиции. Я освободил умельца. Я знал, что только вы четверо сможете разгадать тайну планеты. Вы с самого начала были против того, чтобы подвергнуть ее наказанию. Но я, кажется, ошибся во всех, кроме умельца. Ты мне больше не нужен, оружейник. Берегись». «А теперь слушай меня. На солнечном луче, пронзившем грудь звездочета, твоя метка. Ты плохо стер ее. Конечно, когда кругом неприятель, кому придет в голову исследовать смертоносный луч? Но никакого неприятеля нет. Мы воевали только друг с другом». «Планета все равно получит свое. Ее тайна разгадана». «Твоим кинжалом, неприметный, был убит стратег». «В этой неразберихе, когда никто честно не выполнял свои обязанности, мне некогда было следить за тем, кто взял в руки мой кинжал». «Умелец, не выдавай неприметному тайну планеты. Мы и так произвели здесь множество необратимых изменений». «Необратимых изменений?» – прошептал умелец. «Разве ты тоже догадался, оружейник?» «Нет, я больше привык действовать руками, чем умом. Я знаю только одно – неприметного надо остановить». «Ты слишком много знаешь, оружейник, и ты мне действительно больше не нужен». Неприметный отступил на шаг, завел правую руку за спину, что-то нашаривая там. Взведенный арбалет вмиг уставился оружейнику в грудь. Но и оружейник не был бы оружейником, если бы не его мышечная реакция. Он метнулся чуть в сторону и прямо. Витая плеть свистнула в воздухе и наверняка рассекла бы неприметного надвое, но бросок умельца испортил дело. Плеть обрушилась на пустое место, и в тот же миг солнечный луч вонзился оружейнику в грудь. «Эх, умелец!» — только и успел сказать оружейник.